Случалось, сражался за провинцию, откуда был родом, а случалось, что и против нее. 23 января 1856 года в Лагуна-Кардосо он был в числе 30 христиан, которые под командой старшего сержанта Эусебио Лаприды бились с 200 индейцев. В этом сражении он был ранен копьем. В истории его мрачной и бесстрашной жизни много пробелов. В 1868 году, мы знаем, он снова оказывается в Пергамино. Жена или наложница родила ему сына, и сам он теперь хозяин небольшого земельного надела. В 1869 году он получает звание сержанта сельской полиции. Он искупил свое прошлое и теперь, должно быть, считает себя счастливым, хотя, по сути дела, счастлив не был. Его поджидало, затаившись в будущем, все озаряющее, главное в его жизни — ночь. Ночь, когда он, наконец, увидит свое собственное лицо. Ночь, когда он, наконец, услышит свое имя. Если понять ее как следует, то эта ночь исчерпывает всю его жизнь, вернее сказать, один миг этой ночи, один поступок этой ночи, ибо поступки наши — символы нас самих. Судьба любого человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается в одном единственном мгновении, в том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он. Рассказывают, что Александр Македонский увидел отражение своего ратного будущего в сказочной истории Ахилла. Карл XII, шведский, в истории Александра Македонского. К Тадео Исидоро Круссу, не умевшему читать, откровение явилось не из книги. Он увидел себя в другом человеке, попавшем в суровую переделку, а было так. В последние дни июня месяца 1870 года он получил приказ поймать злоумышленника, виновного перед правосудием в двух смертях. Человек этот бежал из войск, которыми командовал на южной границе полковник Бенито Мачадо. Однажды по пьянке в публичном доме он убил негра, а в другой раз тоже во время попойки, подвернувшегося под руку сторонника Россоса. В сообщении указывалось, что родом он из Лагуна Колорадо. Именно в этом месте 40 лет назад настигла беда повстанцев, и тела их остались там на радость вранью и бродячим псам. Оттуда вышел Мануэль Месса, которого казнили на площади Победы под грохот барабанов, старавшихся заглушить его гнев. Отсюда же был и неизвестный, что зачал Круса, а сам погиб во рву от смертельного удара саблей, воевавшей в Перу и в Бразилии. Крус позабыл название места, но теперь с легким и необъяснимым беспокойством узнал его. Преступник, уходя верхом на лошади, петлял по зарослям, и все-таки солдаты окружили его ночью 12 июля. Он схоронился в высоком жнивье. Тьма была почти непроглядная. Крус со своими людьми, спешившись, осторожно подступал к зарослям, в колеблющейся глубине которых спал или подстерегал их неведомый человек. Закричала птица чаха. Тадео Исидоро Круссу показалось, будто однажды он уже пережил этот миг. Преступник вышел из укрытия, чтобы сойти с ними в открытом бою. Он показался Крусу ужасным. Отросшие волосы и пегая борода будто съели его лицо. По причине совершенно очевидной я не стану описывать их схватку. Достаточно сказать, что преступник тяжело ранил или убил нескольких людей Круса. А Крус, сражаясь в потемках, это его тело сражалось в потемках, начал прозревать и понял, что одна судьба ничем не лучше другой.